«Прощай, эпоха». На прошлой неделе было два главных литературных события, и оба грустные. Мы простились с поистине народным писателем Борисом Васильевым. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище, рядом с недавно ушедшей из жизни супругой, и отметили столетие Сергея Михалкова, тоже, как ни крути, народного поэта, и даже не столько благодаря гимну, сколько благодаря дяде Степе, которого в свое время читали дети всей огромной страны под названием СССР. Непонятно только, почему из некоторых из этих детей потом получались плохие милиционеры. Сначала о юбилее. Почему это событие мне представилось грустным? Я вдруг вспомнил, что по заданию редакции оказался на похоронах Сергея Владимировича Михалкова летом 2009 года на Новодевичьем кладбище. Похороны были закрыты для узкого семейного круга. Но когда гроб вдруг стали опускать в землю, из динамиков грянул гимн России. И хотя я никогда не считал себя таким уж патриотом, вообще бурно и чрезмерно проявляющийся патриотизм в мирное время мне кажется подозрительным. В этот момент у меня по коже побежали мурашки. Я вдруг явственно понял, что в землю уходит человек, под слова гимна которого мы, саратовские студенты, всегда забывавшие выключать в общежитской тесной комнате на ночь радиоприемник, ошарашенно вскакивали в 6 или 7 часов утра, точно не помню, потому что с этого гимна начиналось утро страны, от Калининграда до Сахалина. И хотя слова этого гимна потом изменили, но музыка осталась прежней, и автор слов все тот же. Это такое странное и трудновыразимое чувство, когда вдруг понимаешь, что ушла эпоха. Ведь уже нельзя представить, чтобы сегодня вся страна или хотя бы огромная ее часть просыпалась под звук государственного гимна. И это хорошо, но эпохи все равно жаль. О похоронах Бориса Васильева в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» написал известный журналист Александр Минкин. Он хорошо сказал о писателе Борисе Васильеве и плохо о тех, кто его провожал, вернее, не провожал. Приведу эти слова. «Панихида прошла в Центральном доме литераторов. Множество венков, ордена на подушках, почетный караул в парадной форме, военный оркестр — все было как полагается, все было очень достойно. Были телекамеры, фотографы, телеграммы от руководителей страны. Их не стали зачитывать, но сказали, что есть. Все было. Все, только не было очереди, не было народа. Не было однополчан. Те, кто не погиб в боях, умерли потом. Не было писателей. Кто их знает почему? Некоторые, впрочем, пришли, может, 10, может, 20, но ведь в Москве несколько тысяч писателей. И вряд ли найдется хотя бы один более знаменитый, чем Васильев, и уж точно нет более благородного. Не было читателей, кто их знает почему. Пришли вряд ли более 300. В 4-местном зале ЦДЛ было полно пустых мест. 300. Из 15 миллионов москвичей 0,002%. 0,002%. Умри он на 25 лет раньше, очередь тянулась бы от манежа. За эти годы в России умерло около 50 миллионов, и несколько миллионов уехало. Эти умершие и уехавшие были читателями. За эти годы в России родилось около 40 миллионов, и несколько миллионов приехало. Большая часть родившихся и приехавших — не читатели. Все правильно, и обидно, и стыдно, но как-то слишком пафосно. Если на панихиду по Борису Васильеву пришли сотни его читателей, и, по подсчетам Минкина, 10, может, 20 писателей, то это еще очень хорошо. Могло быть гораздо меньше, учитывая тот факт, что последние лет 25 этот в советские времена невероятно известный писатель жил весьма замкнутой и незаметной жизнью и писал цикл исторических книг о русских князьях, стараясь показать, что у нашей власти были свои светлые герои, а не только деспоты и палачи. Но для кого это он писал? Я прекрасно понимаю, для кого были написаны «А зори здесь тихие». Я отчетливо представляю себе этого читателя и зрителя одноименного фильма, от которого рыдала полстраны. Но я также отчетливо понимаю, что эта эпоха ушла. Того читателя и зрителя, как общности людей, уже давно нет. И поэтому, какие бы прекрасные и душевно светлые задания не давал себе современный писатель, как бы ни старался он заразить по Льву Толстому нас высокими идеалами и чувством любви к родине, Нет никакой гарантии, что его желание найдет отклик в обществе, потому что нужно еще сперва создать это общество. Что же касается неявки на похороны Бориса Васильева писателей, то могу утешить Александра Минкина одним историческим фактом. На похоронах Толстого в Ясной Поляне был только один писатель – Валерий Брюсов. Там не было ни Бунина, ни Горького, ни Леонида Андреева. Вообще ни одного из тех, кто клялись в любви к Толстому. Ездили к нему в Ясную Поляну, пока он был жив, а потом писали об этом мощные мемуары. Но когда Толстой умер и его тело привезли из Остапова в Ясную, туда почему-то не приехал никто из писателей. Не приехал, например, Мережковский, хотя писал о Толстом столько, что ни на один том наберется. Конечно, приехать в Ясную Поляну из Петербурга или даже из Москвы — это не в ЦДЛ на метро добраться. Но ведь и было у писателей время подготовиться. Толстой не вдруг умер, он неделю умирал в Остапове, куда, кстати, тоже ни один писатель не приехал. Одни репортеры, писавшие об этом каждый день во все газеты. Не видел я большого скопления писателей и на похоронах Александра Исаевича Солженицына. Были те, кто уже стал лауреатом премии, им учрежденной. Было еще несколько человек из разных писательских союзов. Но так, чтобы мимо гроба на панихиде прошли десятки или даже сотни писателей, не было. И в храме, в Донском монастыре, где Солженицына хоронили и где яблоку негде было упасть, столько туда пришло разных людей на прощальную литургию. Писателей я заметил единицы. В этом нет ничего удивительного. Писательское ремесло одинокое. Если какие-то писатели друг с другом слишком много общаются, то это, как правило, означает, что они просто выпивают. А с Васильевым, как и с Солженицыным, выпивать не приходилось. Работали они за письменным столом от зари до зари. 16 марта 2013 года.